Глава 4. Московский особняк дворянского рода Легостаевых. Леонид Викторович сидел за рабочим столом, слушая рассказ своей внучки. Варвара Константиновна во всех подробностях описала, что ей стало известно по ночной схватке Ивана Владимировича с неизвестным магом. Не забыла она упомянуть и о звонке за сутки до схватки, уничтожившей городской парк. «Что ж, я тебя услышал», — кивнул глава рода. «Определить, кто влез в систему, чтобы подтереть записи о разговоре Морова с этим магом, будет непросто. Во-первых, у нас больше нет доступа к такой информации. Во-вторых, чтобы войти в систему, не обязательно использовать именно свои данные. Достаточно знать те, которые использует дежурный сотрудник». «Я полагаю, его императорское величество все равно будет рад услышать хоть о каких-то подвижках», — заметила Варвара Константиновна. «А еще Иван Владимирович передал мне платок с кровью этого Владимира, когда тот еще был похож на Морова. Сама я видела только настоящее тело, но вряд ли Иван Владимирович стал бы врать». Леонид Викторович протянул руку. «Дай-ка сюда». Внучка безропотно вложила пакет с платком деду, и тот, проведя рукой над высохшими каплями крови, прикрыл глаза. Варваре Константиновне пришлось ждать минуту, прежде чем глава рода заговорил. «Это действительно кровь Моровых», — подтвердил он. Легостаева улыбнулась. «А вот это кровь настоящего тела», — сообщила она. «Несмотря на то, что сначала я подумала, что магия крови стерла все следы, и нам не удастся взять анализ». «У тебя получилось», — кивнул Леонид Викторович, принимая второй платок. Он снова замер с закрытыми глазами, а Варвара Константиновна не спешила нарушать концентрацию деда. Все же он был уже человеком пожилым и к силе прибегал в последние годы нечасто. А потому ему тяжелее делать то же, на что некромантке хватало нескольких секунд. «Ни капли сходства», — наконец произнес Леонид Викторович. «И это наводит на мысли. Если кровавый культ сумел создать для себя подобного мага, которым легко пожертвовал, бросив его на Ивана Владимировича», — озвучила свой вывод внучка, — «возникает вопрос, кого еще они могли бы заменить?» «Например, наследника престола Российской империи», — кивнул глава рода Легостаевых. «Опасная магия, опасное знание. Кому еще известно, что Моров отдал тебе доказательства существования этого обряда?» «Никому», — ответила та, не сводя взгляда с деда. Леонид Викторович откинулся на спинку кресла. «Пусть так и остается. Я запрошу аудиенцию императора и сам с ним поговорю. Любые лишние уши в таком деле — это угроза Российской империи. Стоит кому-то из наших врагов узнать о возможности подменять реального человека с помощью пусть и дорогого, но вполне исполнимого обряда, у них появится соблазн обвинить членов императорской семьи в подмене». «Иван Владимирович сказал, что ритуал нужно проводить на зародыше в чреве матери», — покачала головой Варвара Константиновна. «Несущественные мелочи», — отмахнулся глава рода Легостаевых. «Все будет зависеть от того, как и кто передаст информацию о глазке. Ты и сама понимаешь, как умеют нагнетать обстановку наши слишком свободолюбивые дворяне. Дай им возможность укусить его, императорское величество. Они сделают это, не раздумывая». «Но что же мы должны сделать?» — вздохнула некромантка. «И мы уже делаем, Варя», — улыбнулся Леонид Викторович. «Ты отлично поработала. Дальше позволь старику заняться высокой политикой. В любом случае, теперь мы знаем о наших врагах больше, чем прежде. Но мне непонятно, как ты смогла взять анализ у трупа, обработанного магией крови». «Обряд на самом деле не заменил настоящую генетику этого Владимира», — пояснила та. «Можно рассматривать это как разворачивание маскировочной сети. Очень глубокое изменение, которое было завязано на жизнедеятельность организма. Как только Владимир умер, эта маскировка спала, обнажая его реальную ДНК. При этом вредоносного действия магия крови не нанесла. Все повреждения в теле — следствие боя». «Но поднять ты его не смогла», — заметил глава рода Легостаевых. «А это уже следствие израсходования собственной души», — кивнула Варвара Константиновна. «Моров выпил чародея с семью узлами, дедушка. но перед тем заставил Владимира использовать вместо магии, которая была совершенно бесполезна против артефактов Ивана Владимировича, собственную жизнь. В итоге следы магии крови на теле Владимира остались, при этом он сам навредил себе так, что оказалось просто нечего призывать магии смерти, да еще и разрушил обряд, который делал его Моровым. «Очень странный результат», — покачал головой Леонид Викторович. «Мне кажется, что кровавый культ никогда не был таким глупым. Создать 7 узлов у ребенка, которого с зачатия готовили для введения в умирающий род Моровых, а потом так бездарно его лишиться. Будь здесь Александр Васильевич, он бы обязательно заметил, насколько выродился кровавый культ. Когда мы были молоды, маги крови были куда изощреннее и сильнее. А здесь слишком сложная интрига, окончательной цели которой я не вижу. Но стал Владимир настоящим братом Морова, дальше что?» Некроманка пожала плечами. «К сожалению, мы этого не узнаем». «А узнать нужно, Варя», — постучал подушечками пальцев по столешнице глава рода Легостаевых. «Почему вообще именно Моровы? Почему не мстить нам? С нашего рода хотя бы есть что взять». «Зачем создавать и пестовать оружие на протяжении 20 лет, чтобы так бездарно позволить ему умереть?» Иван Владимирович сказал, что силой Владимиру было не занимать, однако он совершенно не умел ей грамотно распоряжаться, припомнила суть разговора с Моровым Варвара Константиновна. «А если предположить, что кровавый культ и не собирался делать особую ставку на родственника Ивана Владимировича? Что, если это был лишь пробный камень? Может быть, они просто тестировали обряд, и им была не так уж важна дальнейшая судьба ребенка. А Моровых в качестве цели выбрали как раз по той причине, что у главы кровавого культа личные счеты с этим родом». Леонид Викторович прикрыл глаза и задумался. «Если Иван Владимирович должен был умереть, и Александр Васильевич признать Владимира, — заговорил он через несколько секунд, — то потом Владимир мог бы показать свою причастность к кровавому культу. Обряд, который превращал его в Морова, наверняка можно отменить, не убивая цель. А то и пожертвовать одним магом высшего уровня ради того, чтобы подставить давних врагов. Единственных, прошу заметить, носителей всех знаний по магии крови». Некромантка не стала прерывать деда, а тот продолжил. «Ведь если представить, что Моровы — часть кровавого культа, это объясняет как их знания, так и успешность действий», — закончил мысль Леонид Викторович. «Государе пришлось бы отдавать приказ об уничтожении верного ему рода, что сильно ударило бы по репутации самого его императорского величества. Ведь он годами поддерживал своих специалистов по темной магии». Вновь прикрыв глаза, Леонид Викторович помолчал немного. «Вот что, Варя», — заговорил он, окончательно расслабившись в кресле. «Я, кажется, понял, ради чего все это было затеяно. Но пока что мне потребуется найти реальные доказательства, а не одни только подозрения». «А мне ты не скажешь?» «Варя, совсем скоро ты выйдешь замуж и сменишь как фамилию, так и род деятельности», — покачал головой глава рода Легостаевых. «Я не могу позволить тебе знать все, что будет знать, например, твой отец. Просто из соображений безопасности. Тебе ведь не хуже моего известно, что магия позволяет выжать из человека максимум сведений. Я сообщу тебе, когда придет время». Особняк дворянского рода Моровых, Иван Владимирович Моров. Ожидаемая служба имперской безопасности больше ничего не нашла. Так что следующие 2 дня я потратил на то, что просто отдыхал. Естественно, это не исключало циркуляции магии и расчетов будущего агрегата, который мог бы заменить меня на простых артефактах. Пока что только черновики идеи складывались в папку, постепенно наращивающую свой объем. Так что, когда отмеренный мной срок вышел и телефон зазвонил, я был полностью готов вернуться к работе. «Доброе утро, Иван Владимирович», — поздоровался Венедикт Кириллович. «Надеюсь, я вас не разбудил». «Нет, Венедикт Кириллович, я уже весь в работе», — ответил я. «И могу предложить вам присоединиться ко мне за обедом, если вы не против». «С радостью приму ваше приглашение, Иван Владимирович». Положив трубку, я собрал бумаги на столе в папку. Как показала практика, я не слишком хорошо разбираюсь в производстве станков, но хотя бы смог придумать, какие блоки можно будет использовать для общих нужд. Магия имеет свои законы построения зачарования. И естественно, что в каждой печати имеются общие детали. Вот их наносить будет несложно. Другое дело, как поступить со специализированными частями. Если тот же огненный снаряд можно легко превратить в молнию или лед усилием воли, это значит, что основу можно использовать одну, а вот стихию вплетать в этот узор уже нужно будет иначе, потому что у них разные начертания, разные точки соединения с общими чертами. И мне еще только предстоит выработать систему, которая с этой задачей справится. Отложив работу над машиной, которая будет производить для меня артефакты, я выглянул в окно. На заднем дворе Екатерина Вячеславовна, одетая в обтягивающий алый спортивный костюм, отрабатывала комплекс упражнений. В это время она была крайне спокойна, не волновалась о том, что ей практически пригрозил, не переживала о кровавом культе и отсутствии успехов у службы имперской безопасности. При этом я не мог бы сказать, что у нее нет никаких эмоций. За эти несколько дней я видел ее и радостной, и просто довольной. Сейчас же, наблюдая за тем, как рыжая красавица в красном костюме делает растяжку, я против воли задумался о Ковине, как назвал кровавый культ мой иллюзорный братец. Если верить его словам, общество магов крови куда шире, чем мне казалось изначально. Это уже не одиночка, что стоит во главе и выращивает последователей из выпускников приютов. Можно сравнить кровавый культ Российской империи с отделением какого-нибудь европейского рыцарского ордена. В каждой стране у них свой руководитель, но при этом должны существовать и общие правила, и общие цели. И тогда у такого Ковина может быть куда больше ресурсов, чем у пары сумасшедших фанатиков, выстраивающих свою пирамиду последователей. Что, собственно, прекрасно укладывалось в картину того, чему я стал свидетелем. Да, в Москве мы с Варварой Константиновной нашли множество жертв культа и даже смогли привязать их друг к другу. Однако не столица единой. Российская империя — страна огромная, и то, что Ковин действует в Москве, совершенно не запрещает ему заниматься своими делами за ее пределами. Меня никто не трогал, и даже попыток напасть не совершали. А ведь я рассчитывал за 3 дня неплохо так повоевать с кровавым культом. Мне казалось, убийство скороспелого мага с 7 узлами подстегнет Ковин к активным действиям. Но им, похоже, была безразлична судьба Владимира. А уже это заставляло задуматься о существовании нескольких фракций внутри самого Ковина. Если бы я возглавлял такое объединение чародеев, я бы обязательно старался стравить между собой тех, кто претендует на мое место. И чтобы ослабить конкурента, отправил бы его проект по созданию запасного наследника Моровых на верную смерть. Екатерина Вячеславовна перешла от растяжки к наклонам. Я не сводил с нее взгляда, но мысли мои вообще никак не касались женщины под моими окнами. Егор Никифорович, запустив приложение «Умного дома», заговорил я. К обеду меня посетит глава рода Солнцевых. Он останется на обед, готовьтесь к приезду гостя в столовой. Разумеется, Иван Владимирович, — отозвался управляющий. Оторвавшись от наблюдения за рыжей девушкой на заднем дворе особняка, я спустился на первый этаж и, выйдя на улицу, прошелся по дорожке к воротам. Улучшенная защита моего забора теперь уже не позволит магии крови создать проблемы. Однако, несмотря на осознание этого факта, я все равно не забывал о том, что кровавый культ вполне способен пробиться сквозь мои барьеры. Просто ему потребуется больше жертв ради одного удара. Мысли сами собой свернули к встрече с иллюзорным братом. Если предположить, что его намеренно уничтожили, устроив встречу со мной, не факт, что текущий Ковин — это тот кровавый культ, с которым Александр Васильевич и Леонид Викторович воевали. Архив пропал, появились трупы, но дед был уверен, что они убили всех маломальски разбирающихся в магии крови чародеев. Так откуда новое поколение? Да еще и такое продвинутое. Я верю, что Александр Васильевич свое дело знал крепко, Если он считал, что с культом покончено, у меня нет повода сомневаться в его мнении. При этом из архива почерпнуть знания новички не могли. Великий князь Александр Александрович вполне представлял, что там за чары описаны, а потому мог бы запросто заменить меня кем-то более удобным, изговорчивым. Вместо этого он подтвердил, что я обладаю уникальными знаниями, и выдвигал условия, которые не каждому дворянину во влажных фантазиях снились. Значит, в архиве нужной информации не было. В итоге подружиться со мной был отправлен якобы мой брат, родственник которых у меня не осталось. Магический взор у меня уже не новость. Я постоянно о нем говорю настолько часто, что это вполне можно принять за хвастовство вчерашнего подростка. А кроме того, со стороны я должен казаться окружающим, жаждущим силы. Так что Владимир, за столь короткое время ставший обладателем семи узлов, мог бы рассчитывать в случае удачи, что я передам ему знания Моровых, а он уже сам отправит их в Ковен. Это похоже на правду больше, чем остальные варианты, что приходят мне в голову. Владимир стал бы мне настоящим потерянным братом, который внезапно нашелся спустя 20 лет. Он бы объяснил мне, как правильно и быстро развить свой резерв до предела. Не сразу, со временем, но судя по тому, что его самого создавали 20 лет, Ковен умеет ждать. А с учетом того, что ресурсы для этого могут поступать вообще из-за границы, история получается и вовсе прекрасной. Ведь в этом случае Владимир мог бы преспокойно утверждать, что это именно его Ковен снабжает нас своими расходными материалами. Вот такая богатая эта организация, в которую мне обязательно нужно вступить. Уточнять ведь, что часть богатств прибыла от английского отделения кровавого культа, не нужно. Организация одна, разнятся только филиалы. Чувствуя, как у меня начинает закипать голова от этих переживаний известных фактов и ничем не подкрепленных догадок, я положил руки на забор. Пытать пешку не имело смысла. Владимир всего лишь руки, а мне нужна голова кровавого культа, если я хочу получить действительно важную информацию. Вынужденное безделье угнетало. Да и я не слабо вымотался за время подготовки чертежей. Плохо, когда слишком увлекаешься работой. Однако поделать с собой я ничего не мог. Созданное уникальное заклинание для защиты от магии крови, идея создавать универсальную машину для изготовления артефактов, умопомрачительный взлет на 4-й узел — все это кружило голову и будоражило ничуть не меньше, чем в прошлой жизни. Подышав свежим воздухом, я вернулся в особняк, чтобы привести себя в порядок, и был готовым к приезду гостя. Надев все артефакты, которые я для себя создал, не забыл наложить на себя и несколько видов усилений и защит. Как ни крути, в столице все еще может быть крайне опасно для меня. Даже если Владимир относился к кому-то из внутренних лидеров кровавого культа, это не значило, что остальные проглотят подобное оскорбление и не попытаются отомстить. Все же я примерно представляю, каких усилий стоило развитие до 7-го узла. Не нанести мне удар все равно, что расписаться в собственном бессилии. Окружающие заметили за мной странности, череда побед превосходящих меня противников, не те сведения, которыми можно пренебрегать, и хотя они могут строить предположения, а я прекрасно знаю, за счет чего одерживаю верх, это не повод расслабляться. Однако и постоянно ждать опасности нельзя, внимание притупляется, как после полного опустошения резерва. «Здравствуйте, Иван Владимирович!» Входя после вежливого стука и не менее вежливого разрешения, поздоровалась со мной Александрова. «Егор Никифорович передал, что у вас гости. Мне сопровождать вас?» «Нет, я разберусь сам», — покачал головой я. «А вы лучше спросите в службе имперской безопасности, как продвигается расследование. Кажется мне, что вскоре культ вновь нанесет удар. Хотелось бы получить хоть какие-то результаты от всей этой деятельности». Я потороплю их, Иван Владимирович. Когда я вновь вышел на улицу, машины Солнцевых уже подъезжали к моему забору. Мне не приходилось напрягаться, чтобы заметить троих людей в главном автомобиле. Венедикт Кириллович, Алла Венедиктовна. Третьим был, видимо, наследник, выбрать которого глава рода Солнцевых старался максимально быстро и эффективно. Что ж, посмотрим, какой он вживую, а не только в магическом зоре. Мои ворота начали открываться, и в этот же миг земля у меня под ногами вздрогнула. Кажется, кто-то решил прорваться ко мне в гости, прокопав подземный ход к особняку. Были они еще не прямо под особняком, так что время приготовиться к встрече имелось. Вовлекать в процесс гостей я не собирался. Я улыбнулся мысленно, перебирая способы умерщвления для незваных гостей, доступные на четвертом узле. Тем временем Солнцевы уже выбрались из машины и были отправлены в гостиную. На их наследника я глянул лишь мельком. И то не сразу сообразил, что Владимира и Степана Григорьевича из младшей семьи Солнцевых объединяет один факт. Новый наследник Венедикта Кирилловича балуется на досуге магией крови. «Это будет даже интересно», — произнес я, когда гости зашли в мой дом.